Она там. Найдется у вас для нее какое-нибудь успокоительное? Я всегда ношу при себе. Но и отлично. Ступайте. Я поднял телефонную трубку и набрал номер. Алло, Рэйчел? О, Брэдли. По ее голосу я сразу понял, что она одна. Женщины умеют так много передать одним тоном, каким они произносят ваше имя. Рэйчел, спасибо за ваше милое письмо. Брэдли, могу я вас увидеть? Скоро, прямо сейчас. Рэйчел, послушайте меня. Присцилла вернулась. И здесь Фрэнсис Марло. Слушайте, я подарил Джулиан буйвола, на котором сидит дама. Что? Такую бронзовую фигурку. А, подарили Джулиан? Да, она попросила, когда была здесь, помните? Ах, да. Так вот, это на самом деле Присциллина фигурка. Только я забыл, и она хочет ее обратно. Вы не могли бы взять ее у Джулиан и привезти сюда? Или пусть она привезет. Передайте ей мои извинения. Ее нет дома, но я поищу и сразу же привезу. Здесь полно народу, мы не будем... Да-да, сейчас приеду. Он спилил мою магнолию, жаловалась Присцилла. Она, видите ли, затеняла клумбу. Сад у него всегда был мой сад, дом мой дом, даже кухня и та была моя кухня. Я отдала этому человеку всю мою жизнь. У меня нет ничего-ничего. Удел человеческий мрачен и дик, бормотал в ответ Фрэнсис. Мы все демоны друг для друга, да, демоны. Вид у него был довольный, красные губы поджаты, медвежьи глазки поглядывали на меня скромно и удовлетворенно. Присцилла, позволь, я расчешу тебе волосы. Нет, не дотрагивайтесь до меня. Я чувствую себя прокаженной. Мне кажется, я заживо гнию. Я уверена, что от меня пахнет. Присцилла, сними, пожалуйста, юбку. Она, вероятно, ужасно смялась. Ну и что? Какое это все имеет значение? О, я так несчастна!